Они очутились в коридоре со множеством дверей, расположенных по одной стороне и прикрытых пологами из толстой шерстяной ткани. Прошли по нему до противоположного конца. В коридоре было довольно светло. Через каждые три шага горели факелы. Потом они ступили на винтовую деревянную лестницу и стали по ней спускаться все ниже и ниже. Деревянная лестница перешла в каменную, по-прежнему винтовую. Становилось все холоднее. Откуда-то бралось ощущение, что они спускаются вглубь горы. Амбу-Лама вынул из петли на стене факел и освещал им дорогу. И с какого-то момента Альшанский почувствовал, что с ним происходит что-то странное. Свет факела сделался гораздо ярче, желтее и маслянистее, и этот свет резал глаза. Звуки шагов гулко отдавались в голове. Начал действовать выпитый отвар, догадался Альшанский. Что-то творилось со стенами. Стены смыкались под странными углами, то отступали, то приближались, причудливо выгибались. И уже не поймешь, по лестнице ты спускаешься или плутаешь какими-то коридорами, под землей все еще бредешь, или же уже выбрался на поверхность. Может быть, было на самом деле, а может быть, только привиделось, что они прошли через некий зал, куда сквозь стрельчатые витражные окна просачивался дневной свет. Наверное. Все же привиделось, ну откуда на Тибете стрельчатые окна и витражи? Альшанский отчетливо увидел лишь расплывчатое маслянистое пятно факела впереди себя. Только на этом пятне мог сфокусировать взгляд. Вот за ним шел. Раздался громкий хлопок в ладоши, и Альшанский начал приходить в себя. Несколько секунд прошло, прежде чем Альшанский, Ключник и Донир Чемма Томба окончательно избавились от наваждения. Пелена спала с сознания, и они обнаружили, что находятся в пещере, похожей на сводчатый склеп. Только склеп тот был целиком изо льда. Стены, пол, потолок и холод здесь стоял соответствующий, без свитера долго не выдержишь. Оконечность склепа терялась вдалеке, и было непонятно, насколько он велик, а похоже было на то, что весьма велик, если, конечно, дело не в оптическом обмане. По обеим сторонам склепа через равные промежутки, на расстоянии в пол человеческого роста от пола, располагались проемы, имевшие геометрические правильные очертания, и там, в этих проемах, было что-то внутри. Альшанский шагнул к ближайшему проему, заглянул и удивленно присвистнул. Там под стеклом лежал человек. Таково, по крайней мере, было первое впечатление. Защитное стекло, если, конечно, это было стекло, было толстым, призматическим, что делало силуэт лежащего под ним размытым, нечетким и словно бы разбитым на небольшие фрагменты, по которым представить что-либо в целом было крайне затруднительно. Да невозможно было представить, чего уж там. Запросто под стеклом мог лежать не человек, а существо, имеющее лишь отдаленное сходство с человеческим телом, и лица совершенно не видно, даже не разглядеть. Два глаза у существа, один или три, а нижнюю часть туловища и вовсе не видно. Ниже уровня груди все тонуло в непроницаемой тьме, подозрительной, наводящей на мысли о ее искусственном происхождении. «Что это?» — Альшанский повернулся к Хамбу-Ламе. «Это величайшая тайна из всех тайн мироздания», Голос настоятеля взволнованно дрожал. «Тайна, которую оберегал наш монастырь более 3000 лет, ради сбережения которой и был когда-то основан, нет на планете Земля более важной и страшной тайны». «Это инопланетяне?» — сдавленно спросил Ольшанский. «Нет, это...» Хамбулама на миг запнулся. «Как только их не называли! Сомати, лемурийцы, атланты. Да, их можно назвать древними атлантами. Это будет правдой, потому что издревле принято называть древнюю, достигшую невиданного могущества и исчезнувшую в результате неизвестной нам мировой беды цивилизацию Атлантиды. Мы же называем их предтечи».